«А если этим человеком окажешься ты?» Лена так обняла Гарри, словно боялась, что тот исчезнет. «Я ведь себе этого не прощу». Весь следующий день прошел как на иголках. Нервничали даже ведуны. Что и говорить о Гарри, Дурслих, да и о самой испытуемой. Наконец, когда солнце пошло к закату, отец и сын, мастера-ведуны, забрали Гарри и Лену в подвал. Орлов протянул Гарри плотную черную мантию, усеянную рунами. «Ритуал обладает очень сильной энергией тьмы, она может навредить тебе», — предупредил он. «Поэтому надень, эта мантия сгладит твои ощущения. Лене же досталась лишь длинная белая ночная рубашка, а на тебе наоборот не должно быть ничего лишнего». На этих словах отца Лена почувствовала, как в ее сознании ломается и исчезает барьер, который помогал ей противостоять легилиментам. «Поэтому все, кроме этой рубашки, тебе придется оставить в раздевалке, включая обувь, белье и заколки». Спустя 5 минут, когда Лена переоделась, они подошли в упор к двери ритуального зала. Орлов остановился и повернулся к Гарри. «У тебя есть последний шанс остаться здесь», — предложил он. «Зрелище будет не для слабонервных, и открывать дверь до конца ритуала будет нельзя». «Нет, сэр», — несколько грубо ответил Гарри. «Ради Лены я готов на любые трудности». Дверь за ними захлопнулась, ведун запечатал ее колдовским барьером. «Ложись на стол и ничего не бойся», — сказал он дочери и повернулся к Гарри. «А ты пока постой в сторонке. Когда будет можно, я тебя подзову». Лена подошла к каменному ритуальному столу, который был укрыт плотной красной тканью. Было страшно, но пути назад уже не было. Девочка легла на спину и приготовилась к худшему. Старый глава семейства защелкнул на лодыжках, поясе, груди, шее и запястьях внучки особые зажимы, которые теперь удерживали девочку в одном положении, оставляя, впрочем, небольшое пространство для маневра. Ритуал начался. Примечание к части. Полная дата рождения Лены – 22 сентября 1979 года. У нее точно такая же ситуация с поступлением, что и у Гермионы. Она старше всех однокурсников почти на год, потому что на момент поступления ученику должно быть 11 полных лет. Обращенная. Ритуал начался. Гарри наблюдал за ним с замиранием сердца. Ведун расставил по кругу вокруг алтаря 7 серебряных кубков, наполненных различными эликсирами. В одном из них, судя по всему, и вовсе была налита кровь. Орлов снял с постамента небольшую чашу с какой-то серебристой мазью, которую он принялся наносить в форме магических узоров на лоб, руки и ноги дочери. Наконец, когда все узоры были готовы, Орлов снял с пояса кинжал, сделал надрез на ладони, вымочил 2 пальца в собственной крови и начертал ею еще один символ на лбу дочери. Лена закричала. Нет, не так, она именно закричала, с большой буквы. Страшный вопль, который явно был превыше возможностей 12-летней девочки. Спустя несколько секунд, этот нечеловеческий вопль стих, Лена дернулась в зажимах, вопль обратился в страдальческий плач и крик обычной девочки. Ведун принялся нараспев читать заклинание на каком-то неизвестном языке, грубом, но явно очень могущественном. Каждое следующее слово было сильнее предыдущего, магия буквально гудела в воздухе, сплошным вихревым потоком метаясь в пределах круга из 7 серебряных кубков. Руны на стенах помещения запылали адским пламенем, Лена завыла от боли. Каждое слово обжигало ее, словно это были не звуки, а самое настоящее раскаленное железо. Из кубков начала подниматься увлекаемая магией жидкость, часть ее мгновенно испарилась от касания магии. Смешавшиеся декокты начали собираться в еще одном кубке, который глава рода Орловых держал в руках. Когда вся жидкость смешалась, зелье приняло темно-бордовый цвет. Ведун поднес чашу к губам внучки и приказал пить. Та жадно припала к кубку и принялась глотать, пока не выпила все до капли. Узоры на ее теле начали светиться белесым огнем. Мускулы девочки сковала страшная боль. Казалось, горит огнем каждая клеточка тела, будто плавится кости. Наконец, спустя 3 часа непрерывных мучений тело ее начало меняться. Голос мгновенно переменился и стал сильнее. Могучий рык пронзил повисшую на мгновение тишину. Гарри вздрогнул. Он и представить себе не мог, что хоть кто-то в этом мире способен издавать подобные звуки. Тело девочки, выгнувшись ровной дугой, натянулось, будто струна, и стало немного увеличиваться в размерах. Она завопила особенно сильно. Ярчайший всполох магического пламени на мгновение ослепил всех в ритуальном зале. Когда Гарри протер глаза от бродивших в них блеклых пятнышек, на алтаре лежала уже не Лена. Нет, Гарри понимал, что на самом деле это его любимая девушка, но никак не мог в это поверить. На алтаре лежала молодая демоница, змеевидная кожа из сине-черного цвета, сплошь усеянная золотыми руническими символами там, где раньше находилась мазь, нанесенная ведунами. Слегка заострившиеся ушки напоминали уши эльфов из романов Толкиена, глаза демоницы горели ярким сиреневым огнем, и это единственное, что в демонице было с Леной общего. Могучие мышцы выпирали из-под облегающих одежд, в которые было облачено тело демоницы. Одета она была в тесную рубаху, под которой вздымалась от тяжелого дыхания грудь, и легкие штаны такого же цвета. За спиной прижимались к спине сложенные кожистые крылья, в которые она могла, навинаясь, завернуться, будто в кокон. Разъяренная демоница металась на алтаре, крепко скованная зачарованными зажимами, и скребла по каменному ритуальному столу могучими когтями, оставляя в камне глубокие борозды, и продолжала выть, словно ее пытают. Оковы заскрежетали, когда та дернулась особенно сильно. Тщетно ведуны пытались ее хоть немного успокоить. Когда Алекс попытался взять ее за руку и хотя бы немного успокоить, та исхитрилась так выгнуть руку, что достала собственного отца когтями. Почуяв проступившую кровь, демоница взвыла и заклацала зубами. Тут Гарри заметил, что у его девочки выросли еще и клыки, словно у вампира. Демоница встретилась с ним взглядом. Пылающий фиолетовым огнем взор пронзил Гарри до самой глубины души. Даже несмотря на магическую защиту мантии, в которую он был облачен, мальчик ощутил необычайную ярость, что пылала в душе юной ведуньи. Впрочем, постепенно пламя в глазах демоницы начало угасать, и спустя еще секунд 40 утихло вовсе. Лена в последний раз дернулась, затем зарычала на все поместья, завыла и, окутавшись кроваво-красной дымкой, приняла прежний облик. Раздался плач навзрыд, такой, какой издает новорожденный. Мгла в помещении развеялась. Александр Орлов одним заклинанием заставил зажимы раскрыться и сделал Гарри знак глазами, что тот может подойти поближе. Мальчик приблизился к Лене. Та, заметив его, потянулась было к любимому, но силы ее покинули. Глаза ее закрылись, она обмякла. Она была жива, дышала, хоть и через силу. Ее прошиб холодный пот, девочку трясло, словно в лихорадке. Ведун поднял дочь на руки, и та свернулась клубочком, прижавшись к отцу. Орлов понес девочку на выход из ритуального зала, Гарри поспешил за ним. Когда они поднялись наверх и прошли мимо гостиной, там стояла гробовая тишина. Дурсли сидели на диване, бледные, словно полотно. На Орлова они посмотрели, как на палача. Впрочем, их можно было понять, в течение более чем 5 часов из подвала раздавались лишь вопли, словно девочку пытали. Но это было не так. Муки, испытываемые при первом обращении, в разы сильнее тех, что испытывает человек даже при самых страшных пытках. Он донес девочку до спальни в башне и уложил на кровать. Впереди у нее предстояла тяжелая ночь. Накрыв дочь одеялом, он подошел к Поттеру. «Гарри, ведун не сразу смог подобрать слова. Я прекрасно понимаю, насколько вы с моей дочерью едины, и поэтому хочу попросить тебя об одолжении». «Сэр», от неожиданности мальчик даже забыл, что Орлов попросил его не называть себя на английский манер. «У нее впереди очень тяжелая ночь», — попытался объяснить Орлов. «А потом, целая неделя тяжелых, почти беспрерывных тренировок на умение хотя бы базово держать своего демона под контролем. Поэтому я тебя попрошу быть с ней особо ласковым и нежным, словно с новорожденной. Для нас обращение — это что-то вроде второго рождения, в ходе него мы полностью меняемся. Поэтому будь осторожен. И вот еще что». Ведун отвел глаза в сторону. «Постарайся в эту ночь не засыпать. Я не смею просить тебя покинуть ее в столь нелегкий для Лены час, поэтому прошу хотя бы не смыкать глаз. Если она обратится против своей воли, она вполне будет в состоянии разорвать тебя на части. Поэтому если почуешь что-то неладное, бросай все и беги к кому-то из старших». И он ушел, оставив Гарри наедине с Леной. Девочка металась на кровати, словно ей снился какой-то ужасный кошмар. Гарри подошел к ней поближе, положил руку на ее лоб. Тот горел, у Лены был страшный жар, вызванный реакцией организма на обращение. Почуяв его рядом, Орлова нашла в себе силы улыбнуться. Гарри погладил ее по головке. Он был готов отдать все, чтобы разделить ее страдания, облегчить ее муки. Ощущая рядом своего любимого, Лена немного успокоилась, а вскоре ее кошмарные метания прекратились, и она заснула сном без сновидений. Орлов тем временем спустился в гостиную и, стараясь не смотреть на Дурсли, уселся в небольшое кресло. «Афонька, принеси чего покрепче», — попросил он у домового, который, видя состояние члена семьи, готовился выполнить любую просьбу. Без разницы чего, лишь бы покрепче. Домовой кивнул, исчез и вскоре вернулся с бутылкой янтарного цвета жидкости и стаканом. Орлов тут же налил на три пальца и, выпив одним залпом, откинулся на спинку кресла. Его ощутимо потряхивало. Пройдет еще немало времени, прежде, чем из головы выйдет образ мучающейся под действием магии девочки. А ведь это, лишь первый шаг. В 17-20 лет ей предстоят еще два этапа, на фоне которых этот ритуал, лишь небольшая разминка. Орлов не мог поверить в то, что через каких-то 4 года он снова заставит себя смотреть на мучения дочери. «Как все прошло?» – спросила у сына бабушка Лены. «Тяжело». Одним словом охарактеризовал ей ситуацию ведун. Трансформация прошла у нее не так болезненно, как могло быть, но гораздо сложнее, чем у меня в свое время. Но она в порядке, пока что, да, но ей предстоит еще краткое обучение основам, напомнил Алекс, наливая еще стакан. А потом, по традиции, она должна будет обучаться сама, учиться чувствовать саму себя. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил у него Вернан Дурсль, поглядывая на Орлова с опаской. «Как может чувствовать себя человек, который 5 с лишним часов причинял неописуемую боль собственной дочери?» Посмотрел на него Орлов. «Херово мне, век эти крики помнить буду. Но все ведь закончилось хорошо», — попытался вставить свои 5 пенсов Дадли. «Ничего еще не закончилось. Все только начинается. Этой ночью почти никто не спал». Лена проснулась в 3 часа от ощущения обжигающей боли в груди и взвыла на все поместья каким-то странным, скулящим звуком. Казалось бы, должны были налететь все взрослые, но Орлов запретил кому-либо подходить к двери без его разрешения. В груди у Лены пылало странное пламя. Практически ничто на фоне страданий, которые она ощущала всего несколько часов назад, но все равно, неприятное чувство не давало спать спокойно. Она приоткрыла глаза и с удивлением увидела сидящего на ее кровати Гарри, который склонился над ней и поглаживал ее по волосам. Нахлынувшая в душу тьма, почуяв чувство близости, мигом отступила. «Ты чего не спишь?» – спросила она первое, что пришло на ум. «Хочу помочь тебе не обратиться, если вдруг что», – ответил мальчик как смог. «Я очень боялся за тебя. Твои крики были ужасны. Никогда не думал, что кто-то может так кричать. Гарри, да, солнышко, иди ко мне». Ведунья похлопала по собственной кровати, подвигаясь в сторону. «Мне без тебя страшно закрывать глаза. Обращайся», – приказал Орлов дочери, когда та утром спустилась в спортивный зал. «Можно не надо?» Лена боялась себе даже представить, что ощущения, которые она вчера пережила, могут вернуться. «Надо, солнышко, надо», – покачал головой ведун. «Не бойся, обращение по собственной воле не такое болезненное». И, в доказательство своих слов, он в одно мгновение обернулся в собственный демонический облик. Дадли, который как раз спускался в зал, хрюкнул от ужаса. Лена прикрыла глаза, вызывая в голове свое темное отражение. Она откуда-то знала, что именно должна делать. Она взвыла, когда по телу прошлась мгновенная вспышка боли, но потом все утихло. Лена с любопытством осмотрела свой новый облик в ближайшем зеркале и вынуждена была признать, что отражающееся в зеркале существо не лишено определенной доли грации и эстетства. Повезло ей, могла и в кикимору обернуться. Перед Гарри потом было бы неудобно. «С сегодняшнего дня и до конца недели ты переходишь на особые упражнения и совершенно забываешь про все остальное», — прорычал ведун на том самом языке, на котором проводил ритуал, но Лена поняла каждое слово. «Твое обучение контролю над демоном по традиции длится 7 дней, за которые я должен обучить тебя основам основ. Но в дальнейшем ты начинаешь обучаться сама, папа. А что это за язык, на котором мы говорим?» «Древний демоник, наречие, на котором общаются демоны и демонические существа», — охотно ответил ведун. «При обращении мы принимаем знания такими существами этого наречия. Откуда оно в нас появляется, никто не знает, но это факт. Все обращенные превосходно говорят на нем, но никто из смертных до сих пор не составил ни одного словаря. Настолько оно многогранное и сложное. Мы можем говорить и на любом другом известном нашему человеческому облику языках, но я рекомендую тебе именно демоник. Пригодится». Девочка хлопнула могучими крыльями, предвкушая обучение. К знаниям она стремилась с неимоверным усердием. Орлов заклинанием сотворил перед дочерью небольшую бетонную стенку. «Начнем с определения твоих физических возможностей», — предложил он. «Эту стену не сможет пробить ни один человек, сколь бы силен и тренирован он ни был. Даже не всякое оружие наверняка ее возьмет. Бей. Посмотрим на твою силу. Только для начала вообрази себе, что эта стенка – твой самый злой враг или самая желанная добыча. Позволь себе немного ярости. Лена мигом вспомнила свой гнев, который она испытала, узнав, что семейка Уизли пыталась приворожить ее Гарри к своей младшей дочери. Перед ее глазами тут же появилась пелена. Могучие удары когтистых лап сделали на стенке несколько глубоких вмятин и царапин, но мимолетная ярость мгновенно сошла вместе с прибывшим на мгновение могуществом, и Лена со стоном обратилась в человеческий облик. Не так плохо для первого раза. Черный туман окутал Орлова, когда тот и сам обратился в людской облик. Сама обратилась, не задавая вопросов, выдержала прилив гнева и даже нанесла несколько ударов. Всего около 30 секунд под властью демонического начала, но это превосходный старт. Мое первое учебное обращение длилось всего 16 секунд, я даже в гнев впасть толком не успел. «Ты, большая умничка», — похвалил он дочь, — «вот тебе заодно урок. Когда демон находится под нашим контролем, мы можем сохранять этот облик сколь угодно долго. Если же мы позволяем ему овладеть собой, все будет зависеть от условной дозы гнева и ненависти, которые ты ему скормишь. Как в случае с яркими эмоциями для Патронуса, только наоборот. Чем более темные чувства ты в себе пробудишь, тем сильнее и дольше ты будешь оставаться в обличии демона, но после даже малейшего гнева ты непременно обратишься назад в человека. И как долго вы, дядя Алекс, можете оставаться этим?» — спросил у него уже отошедший от шока Дадли. Рекорд – 7 минут и 41 секунда сплошной волны ярости, боли и животного страха, — неохотно сказал ему ведун. Но обычно, не более 3 минут подряд. Он обернулся к дочери. «Давай еще раз». День шел за днем, час за часом. Ведун обучал дочь владеть своими способностями и новым собственным телом, с каждым последующим разом все больше удивляясь 5 вещам. Как быстро Лена овладевает своим демоном, как могущественно ее обращение в столь юном возрасте, как она похожа в обоих обликах на собственную маму, как прекрасно она владеет собой и сколь сильны ее чувства к мальчишке Поттеру. Последнему он удивлялся особенно сильно, но совершенно не возражал против симпатии дочери. Гарри был, по его мнению, далеко не худшим выбором, скорее даже, лучшим, кого только могла выбрать его Ягоза. Он занимался с ней днем и ночью, отпуская лишь на прием пищи, короткий сон и на справление потребностей. Физическая сила, контроль своего гнева, контроль над жаждой крови, которая мучает каждого обращенного в той или иной степени, контроль над тьмой и пустотой. Обращение укрепило и стабилизировало душу молодой ведуньи, теперь те же разломы были для нее не слишком трудной задачей. Расстояние, на которое она могла перемещаться, особенно в новом облике, росло не по дням, не по часам, а по минутам. Оставалось лишь нарабатывать практику и оценку точек выхода. Иерархия демонов, обращение со старшими и младшими в ней, кодексы поведения, магия, доступная лишь в темном обличии. Постепенно Лена овладела своим альтер-эго настолько, что почти всегда щеголяла по дому в демоническом обличии, периодически пугая дурслей, которые, все же, еще не были настолько привычны к магии такого рода. Однажды же, когда она в шутку предложила им сделку с дьяволом, дядя Вернон, атеист до мозга кости, впервые в жизни перекрестился. Гарри нравилось проводить время в компании обращенной Лены. Оба ее облика были по-своему прекрасны. В облике человека она была для него ангелом, сошедшим с небес, лучиком света в темноте. Второе же обличие вселяло в него веру, уважение и желание подражать девушке в каждом слове и жесте. Никто и не сомневался, через пару лет в облике демоницы она и святого соблазнит, похлеще иного суккуба. Самой ведунье больше всего понравились в новом облике крылья. Большие, мощные и одновременно, идеально гибкие. В сложенном состоянии они напоминали странный плащ, подвешенный сзади на ее одежду. Когда же она расправляла их в ходе занятий с папой, они размахом напоминали крылья молодой драконихи. А еще в них, при желании, можно было завернуться, словно в кокон. Темная кровь демона, что циркулировала по сотням крошечных сосудов, мелкой сеткой опутавших ее крылья, согревала, а шум кровотока, который она могла слышать в новом образе, успокаивал лучше любой колыбельной. А еще она училась летать, осуществляя детскую мечту многих девочек, парить в небесах, словно птица. Первое время было трудно научиться контролировать воздушные потоки, однажды она и вовсе не сориентировалась и едва не грохнулась на землю. Ей было интересно в новом облике, Хоть и далеко не всегда ей удавалось в нужный момент вызвать в себе отрицательные эмоции, достаточные для применения новых сил. В обращении же по своей воле, она была в плане физических и магических сил все той же 12-летней девочкой, что и прежде. Наконец, 29 августа, Орлов решил, что его дочь более-менее готова и владеет собой достаточно хорошо. А поскольку им все равно нужно было закупить все необходимое для следующего года в Хогвартсе, утром они отправились в Туманный Альбион. Дурсли под надуманным предлогом отказались отправляться в Косой переулок, а предпочли, чтобы их доставили домой. Им тоже предстояло кое-что прикупить для Дадли, ведь ему тоже надо было в школу, пусть и в Магловскую. Когда они оставляли Дурсли на Тисовой, ведун вытащил из кармана палочку. «Я вам доверяю», — начал он, подходя поближе. «Но, на всякий случай, мне придется наложить на вас заклинание прикушенного языка, чтобы мы не смогли рассказать хоть кому-то о том, где были и что видели», — усмехнулся в усы дядя Вернон. «Впрочем, ты прав, Алекс, нельзя допустить, чтобы хоть кто-то что-то узнал. Я сам хотел предложить такое, но не знал, как это называется». Орлов сделал палочкой сложный жест. Теперь Дурсли при всем желании не могли раскрыть секрета того, где и как они провели лето. Нет, конечно, они могли спокойно говорить, что провели лето на Байкале, у своих знакомых, но вот при попытке рассказать, например, про домового в гусарской форме, магия просто блокировала их воспоминания, не давая словам вырваться наружу, вызывая на языке жжение. При попытке же написать о том же, магия распространялась и на руки. Гарри и Дадли на прощание крепко пожали друг другу руки. Не как враги или соперники, а именно как двоюродные братья. Всего 2 месяцев каникул в доме волшебников хватило, чтобы они навсегда изменили свое отношение друг к другу. Орлов взял Гарри и Лену за руки. Вообще, его дочь уже могла попробовать и сама открыть разлом в Косой переулок, но рисковать пока не стали. Один шаг, и они вывалились из пустоты прямо у магазина Flourish & Blotts, у которого как раз собиралась целая толпа народу. Глубоко вздохнув, ведун приготовился к очередному походу по магазинам. Шоппинг он не любил совершенно. В Косом переулке, в магазине Flourish & Blotts, они столкнулись с Уизли и Грейнджерами. Как оказалось, рыжеволосое семейство, прознав, что Гарри уже находится в гостях у любимой девушки, решило, что нужно попытаться найти союзника в своих планах на мальчишку Поттера среди его собственных друзей. Поскольку Артур был тем еще любителем маглов, пригласили к себе в нору Гермиону с родителями. После краткой процедуры знакомства с Гарри, семейство Уизли с некоторой осторожностью посмотрело на Орлова с дочерью. Дети, разумеется, растрепали родителям про то, кем является русский волшебник, а потому планы что-то сделать девочке, чтобы отвадить ее от Гарри, если они, конечно, вообще были, пришел моментальный и фееричный пушной зверь. Впрочем, Орлов, возможно, себя накручивал. Либо Уизли были просто невероятными мастерами лицемерия, либо действительно были рады познакомиться. На Орлова вскоре плотно насел Артур, глава обширного рыжеволосого семейства. Будучи сотрудником министерства, пусть и работая не в самом престижном отделе, старший Уизли прекрасно знал, что в России маги от маглов не сильно отделились, а потому стремился выспросить у Орлова некоторые сведения о магловских изобретениях с магической точки зрения. Поскольку вскоре должна была начаться презентация книг за авторством Златопуста Локонса, мама рыжеволосого семейства нашла способ продавиться сквозь толпу в помещение, чтобы послушать молодого героя, который, если верить его собственным книгам, ведунам не то что не уступал, но и во многом их превосходил. Орлов разглагольствованием блондинистого писаки не верил ни на кнат, уж слишком идеальной была внешность молодого борца с темными существами. Ну не может человек, неоднократно сражавшийся с оборотнями, вампирами, банши и подобными тварями ни разу не пострадать. Ведун против воли потер шрам на щеке, подарок одной из темных тварей. Целители госпиталя Мунга, конечно, тоже не лыком шиты, но ведь шрамы от некоторых тварей не зарастают десятилетиями. В общем, Орлов, в отличие от восторженных фанатов, не верил ни единому слову Локонса, даром, что тот был кавалером ордена Мерлина и членом Лиги защиты от темных сил. Пользуясь тем, что на них никто не смотрит, Гермиона выразительно кивнула в сторону Уизли и сделала рукой знак, будто пыталась повеситься на несуществующей веревке, так девочку достало слишком уж навязчивое внимание со стороны Уизли. Лена взглядом предложила подруге выйти на воздух и поговорить, отличница мгновенно согласилась. «Ну, рассказывай», — предложила ведунья, Когда они отошли от толпы, которая ломилась в книжный магазин, желая увидеть героического автора. Как прошли каникулы? Кошмарно, но в какой-то степени интересно. Совершенно честно ответила ей Гермиона. Джинни, младшенькая их, вместе с матерью расспрашивали про вас с Гарри почти все лето. Достали, сил нет. Любой разговор рано или поздно сводился на вас. Если бы не мальчишки, я бы там загнулась. В смысле? С любопытством спросила Орлова. Ну, главная отличница замка несколько потупилась. Близнецы пытались научить меня играть в квиддич по упрощенным правилам, но летаю я, сама знаешь. Гермиона смущенно отвела взгляд. Полеты – единственный курс, который она едва не провалила. Больших трудов стоило мадам Трюк найти повод не портить девочке табель. Перси их, зануда жуткий, получил 12 сов из 12 возможных, ходил все время, задрав нос, мол, не читай ему всякие первокурсницы-отличницы. Рон, давай не будем про него, ладно, он тебе, похоже, понравился. Ведунья тут же заметила, как покраснела ее подруга. Нет, он в самом деле хороший, наверное. Гермиона замялась и покраснела еще больше. Просто, ну, неловкий, что ли, и попытки хоть немного приблизиться у него, если честно, какие-то жалкие. А ведь за мной еще пытался увиваться Драко, только я ему еще не простила за грязнокровку. Обойдется. А что про нас с Гарри? Лену вдруг насторожил этот необычный интерес к ней и ее партнеру. Миссис Уизли с Джинни меня расспрашивали обо всем. Честно призналась Гермиона. Какие у вас отношения? Кто вы друг другу? Что вам нравится? Что не нравится? Чем занимаетесь в свободное время? Вообще все. Ты, я надеюсь, я же не полная дура. Укоризненно посмотрела на Лену подруга. Что можно было умолчать и где съехать с темы, я скрыла. С меня плюшки, улыбнулась Орлова. Мне нельзя, родители не одобрят много сладкого, хихикнула Гермиона. А вы как лето провели, Лена, понизив голос до громкого шепота, рассказала подруге о своем обращении и пообещала позднее показать свой темный образ, когда вокруг не будет слишком много любопытных глаз и ушей. Глаза Гермионы сияли в предвкушении. Договорить им не дал грохот и звуки борьбы, раздавшиеся из магазина. Злой, словно черт, Орлов выволок из магазина Люциуса Малфоя, который щеголял разбитой губой. Следом за ним мистер Грейнджер вывел, едва удерживая своего друга, Артура Уизли. За мужьями магазин покинули и жены. Глаза Молли Уизли сверлили супруга озлобленным взглядом. «Вот и нужно было начинать драку в магазине?» – строго спросила она у главы семейства. «Господи, и ведь все это на глазах у самого Локонса!» Молли закатила глаза, словно факт свидетельства Локонса был для нее важнее потрепанности мужа, решившего старым добрым методом отстоять честь семьи, даже не прибегая к пользованию палочкой. Да еще и в момент, когда он объявил, что станет учителем в Хогвартсе. «Артур, мне еще никогда не было так стыдно». Гарри, наблюдавший всю картину от начала до конца, да еще и с той же стороны, что и Локонс, который затащил его на фотосессию, не мог не видеть, что драку первым начал именно мистер Уизли, причем еще и, похоже, почти без повода. Взыграла ли в нем древняя вражда с Малфоями, элементарная зависть к более состоятельному волшебнику, или тот действительно имел неосторожность ляпнуть что-то не то, Гарри так и не понял, уж больно много народу было в магазине, разглядеть все как следует у него не было возможности. Зато он прекрасно слышал, как Локонс объявил о том, что станет новым учителем защиты от темных искусств. Куда девался старый грандмастер-ведун волкобоев, Гарри не знал, а потому предпочитал думать, что тот просто отправился на пенсию. Все-таки лет ему было уже ого сколько. А еще он заметил две странности в поведении Джинни, младшей сестры Рона. Первая странность была в ее совершенно ненормальной реакции на него. Джинни, дорвавшись до короткого общения с ним наедине, пыталась оказать ему совсем не детские знаки внимания, хоть и сама жутко терялась, краснела, смущалась собственных действий. Словно частично эти действия были не ее, но этой странности Гарри объяснить пока не мог. Попытки отбиться от настырной девчонки и фразы, что у него есть девушка, абсолютно не действовали на Джинни, которая нацелилась на него, словно голодающий на застолье. В конце концов, ведуну, который все это видел, надоело зрелище, и он поспешил увлечь мальчика за собой на другой конец магазина. «Спасибо, дядь Саш», — выдохнул он, когда рыжеволосое семейство оказалось достаточно далеко. «Ни за что». Орлов снял с ближайшей полки совершенно случайную книгу и передал ее Гарри, намекая, что именно под этим предлогом он и увел мальчика в сторону. «Открой на любой странице». «Зачем?» – не понял Гарри. «Увидишь». Гарри навскидку отлистал несколько страниц и усердно принялся делать вид, что вчитывается в книгу. Орлов сделал едва заметное движение пальцами, и на полях страницы проступила фраза, словно выжженная в пергаменте. «Осторожно, может опоить на привязку. Подарки долго в руках не держи, съестное из ее рук не бери, вещи, сразу Василию на рунный анализ, а там разберемся, Лена, если что, знает методы противодействия». Гарри кивнул, прочитал, мол, и принял к сведению. Ведун сделал еще один жест, и текст мгновенно исчез со страницы. В этот момент мальчика и заметил Локонс, который тут же уволок его фотографироваться и вручать бесплатный набор книг. Вторую странность Гарри ощутил уже когда они вышли из магазина. В ходе практики у отца и дедушки Лены, он научился ощущать темные и светлые колебания магии, что могло быть полезно как в бою, всегда знаешь, насколько серьезен твой враг, так и просто в жизни, всегда знаешь, в насколько темное место занесло. И Гарри на секунду ощутил, что из старого котла, в которой были сложены книги Локонса, прямо-таки разит темной магией, густой, словно там, в котелке, находился плотный кокон магической энергии. Но Гарри разумно сделал вид, что ничего не заметил. Лена и дядя Саша кивнули ему, они тоже уловили эти эманации и тоже были растеряны. Когда красное от стыда семейство Уизли отправилось в направлении аптеки, Орлов показал взглядом на комплект книг Локонса. «Читал я эту беллетристику», — с кривой усмешкой сказал он. «Можете мне поверить, больше половины текста, или бред собачий, или рассказы в духе какой златопуст Локонс душка, особенно в книге «Встречи с вампирами». Посмотрел бы я на него под Челоковицами, и чего его все так хвалит. В общем, рекомендую вам, ребята, оставить себе один набор на двоих, да и то, ради приличия. Вернемся в гнездо орла, я вам нормальных книг по защите дам». «О, вы совершенно правы», — раздался рядом спокойный и ровный голос. «Встреча с вампирами, та еще сказка для несведущих». Лена осмотрела сказавшего эту фразу человека. Он был не слишком высок, худощав, немного косоглаз, с белыми, сильно смахивающими на сахарную вату волосами до плеч. Несмотря на достаточно теплую и солнечную погоду, незнакомец, помимо прочего, был одет в легкую куртку с капюшоном, который он натянул едва ли не на глаза. Рядом с ним стояла девчушка лет 11, невысокая, среднего телосложения, спутанные светлые волосы с пепельным оттенком доходили ей до пояса. Но больше всего ведунью прилекло ее лицо, а точнее, глаза на выкате, все время придававшие ей удивленный вид, и крошечные, совсем почти незаметные, удлиненные клыки, такие же, как и у ее сопровождающего, очевидно, отца. Орлов перехватил удивленный взгляд дочери, но кивнуть не успел. Мужчина лукаво подмигнул девочке. «О, да, юная леди, вы совершенно правы в своем предположении». Он столь же лукаво подмигнул Орлову и Гарри. «Но не волнуйтесь, мы лишь слабокровные, из 15-го и 16-го поколения детей Каина. Ой, я, кажется, не представился, Ксенофилиус Лавгуд, но лучше зовите просто Ксена, меня все так зовут последние 104 года. И моя дочь, Полумна, Малковианин, я полагаю». Ведун пожал протянутую руку. «Ой, вы правда догадались, мастер ведун?» – заулыбался Ксена. «Лишь Малковианин догадается, что таксист, который вез его сюда, воплощение Каина». Усмехнулся в ответ ему Орлов, готовый в любой момент броситься на неожиданного знакомого. «И лишь члены вашего клана догадаются, что 13-летняя девочка не так проста и уже вас раскусила». Ксенофилиус засмеялся в полный голос от того, как он колотил себя по груди, пытаясь угомонить смех. На его одежде задребезжали всякие странные украшения вроде ожерелья из пивных крышек, жемчужной нити и разных деревянных побрякушек. Гарри не понял, что его так развеселило, но спрашивать не стал. Этот странный мужчина казался ему психом, даже по меркам магического мира. «О, мистер Поттер, мое вам прелестнейшее почтение!» Ксена козырнул мальчику. «Не переживайте, смею вас заверить, что слабокровные сородичи ныне отказались от прелестного напитка наших предков и теперь мы почти такие же, как вы. Но встретить вас – это повод. Всем сыру». Спустя секунду Лавгуд уже забыл про мальчика, его взгляд зацепился за маленькую лавчонку под названием «Старый стоп». «Нет, это тебе стоп». Полумно потормошила отца за рукав и тем самым, видимо, привела его в чувство. «Во всяком случае, Безумец перестал нести чушь. Девочка виновато посмотрела на Лену и пожала плечами, мол, не мы такие, жизнь такая. Наспех попрощавшись с Ксенофилиусом и Полумной, Орлов поспешил отвезти Гарри и Лену подальше от места встречи. Выдохнув, дядя Саша поправил серебряный кинжал на поясе. «Фу-ух, повезло». «Что повезло?» – не понял Гарри. «Повезло, что у этого слабокровного малковианина мозги набекрень в мирном русле». «Малковианина?» – удивленно спросил мальчик. Он где-то уже слышал это слово, но не мог вспомнить где. «Один из семи кланов древней комарильи разумных вампиров», – услужливо напомнил ведун. «В целом, адекватные ребята свято чтут традиции и ратуют за мирное сосуществование с простыми людьми». Гарри вспомнил, как Василий, старший брат Орлова, рассказывал ему о вампирах, и картинка сложилась сама собой. Комарилья была чем-то вроде центра вампиров по всему миру, их единой семьей и негласным правительством. Но не всех, а только тех, кто сумел подавить своего внутреннего зверя и встать на путь человечности, сосуществования в мире со смертными, если миром можно было назвать тот факт, что они не убивали смертных без дела, не выпивали их досуха и не обращали всех подряд. Малковиане же, один из семи кланов-основателей. Они, могущественные провидцы, невероятно талантливые мастера разума и прорицания. И при этом абсолютно все они, неизлечимо больные психи. Слабокровность же, о которой упомянул Ксенофилиус, означала, что он столь далек от первых вампиров, что на деле он, почти живой, его тело мертво не полностью, а потому он может иметь потомство биологическим путем. Полувампирша Полумна, живое, во всех смыслах, тому доказательство, может жить при свете солнца, хоть и не без определенных неудобств, употреблять человеческую пищу и почти не чует зова крови. Своего рода аналог скриба в мире вампиров. Орлов несколько расслабился. Раз вампир Камарильи объявился в косом переулке в компании девочки школьного возраста, причину долго угадывать не надо. Похоже, в старом замке Хогвартс соберется интересная компания из ведуньи со свежеразбуженным внутренним демоном, полувампирши, юного кандидата в ведуны, который в детстве лбом отразил убивающие проклятия и других удалых личностей. И если раньше Александр переживал за дочь, то теперь, пожалуй, куда больше стоило опасаться за учителей. В том, что подобная компания станет для Хогвартса бурей в стакане и чертями в табакерке, он не сомневался. И все же он, на всякий случай, попросил Лену вечером остаться для небольшого разговора. «Лена, солнышко», — начал он, когда юница уселась напротив, — «нам с тобой надо поговорить о грядущем семестре». «Пап, я ведь не дурочка», — перебила отца Лена. «Ты не дурочка», — совершенно серьезно подтвердил ведун. «Поэтому я прошу тебя быть особенно внимательной ко всему. Только за сегодня у меня появилось три повода волноваться за тебя. Первый – Уизли, второй – дочь безумного вампира, поступающая на первый курс, третий – темные эманации из котла Джинни». Алекс кивнул. «Бинго! Три из трех». После этого возгласа он мгновенно стал серьезен. «Я не собираюсь, впрочем, тебе приказывать или уговаривать, но считаю, что тебе стоит прислушаться к некоторым советам. Давай начнем с лавгудов, они на сегодня – меньшее зло. Что ты можешь сказать о них? Какие у тебя впечатления, орленок?» «Ксенофилиус точно необратимо болен, как и все малковиане», — прикинула Лена. «А вот его дочь, живой человек, не вампиресса, но с некоторыми особенностями вроде длинных клыков или прозорливости. В яблочко», — кивнул Орлов отец. «И эту прозорливость наверняка примут за странность или безумие. Мой тебе совет, понаблюдай за ней, ей может понадобиться хорошая компания. Помни, дети малковианов — гении, лишь кажущиеся безумцами». А теперь вкратце о проблеме с Уизли. Они беседовали около часа. Когда, наконец, папа отпустил ее, Лена чувствовала себя измученной, словно только что сдавала зачет строгому профессору. А потому, с огромным удовольствием сбросив одежду, после душа она упала прямо в объятия Гарри и, под его голос и поглаживание, вскоре уснула, удобно устроившись на груди своего любимого, которого никому не собиралась уступать. Примечание к части. А, собственно, почему бы и не да. Очень многое сходится в поведении лавгудов с безумием вампиров клана Малковиан. Они чудаковаты, живут у черта на куличиках. Ксена рассуждает явно не как просто отец 11-летней девочки, а как существо с многовековым опытом. Он очень много знает, чего не знают другие. Он чрезвычайно прозорлив. Если кому интересна тема, гуглим «Камарилья вампира» и переходим по первой ссылке. Setting World of Darkness, представленной серией «Вампири». Пхемаскуэрди, очень благодатная почва для творчества о вампирах, куда там всяким сумеркам. Снова в Хогвартс-экспрессе. Оставшиеся два дня до отбытия в Хогвартс прошли в сборе всего необходимого, упаковке вещей и обсуждении грядущего года. Учебники Локонса сперва и вовсе хотели оставить дома у Орловых, но домовой Афонька отказывался ставить учебники на какую-либо иную полку в семейной библиотеке, кроме как к сказкам для самых маленьких, да и нарциссизм нового преподавателя бы точно не перенес такого шока, как тот факт, что кто-то посмел считать его гениальность и могущество выдумкой. В итоге, все же взяли один комплект книг на двоих, а свободное место в сундуке Лены забили книгами куда как более полезными. Встречи с вампирами были заменены на толстенный том под названием «Комарилья. Общество вампиров глазами смертных, духи на дорогах, бестиарием о духах и демонах второго порядка, мародерство с монстрами, учебником ритуалистики». Словом, все без исключения книги Локонса, облаченные в дорогущие обложки, но не несущие в себе много смысла, были заменены учебниками для курсантов-ведунов, прошедших обращение или готовящимся к таковому, простые книги, облаченные в твердые переплеты различных темных оттенков, укращенные тисненными золотистыми буквами своих названий, но знания, заключенные на их страницах, были куда как более драгоценны, чем можно было себе вообразить. Наконец, 1 сентября, после короткого завтрака и быстрой проверки, все ли они взяли, ребята приготовились к прыжку и уже приблизились к Орлову, чтобы тот, проведя сквозь пустоту, вывел их на вокзал Кингс-Кросс. «Но, нет», — сказал он, — «на этот раз разлом открываешь ты, орленок». Лена вздрогнула. «Нет, конечно, она и до обращения умела перемещаться с помощью разломов, да и после смирения с тьмой уже пробовала шагать в пустоту на большие дистанции, но все же она нервничала». Орлов положил руку дочери на плечо. «Не волнуйся, у тебя все получится». Он подмигнул юнице. «А я буду с тобой рядом и помогу, если тебе понадобится моя помощь». Девочка кивнула и приготовилась открывать разлом. Пальцы ухватились за неосязаемую ткань пространства. Она делала это уже много десятков раз, так что в этот раз может пойти не так. Лена нарисовала в сознании картину, которую хочет увидеть на выходе из пустоты, вокзал Кингс-Кросс, а точнее, перрон между платформами номер 9 и номер 10. Когда образ был готов, дочь ведуна, вложив в руки магическую силу, рванула ткань реальности, разлом зазиял чернотой из вечной пустоты. Девочка взяла отца и парня за руки, и сделала один большой шаг вперед. На мгновение ее сковал холод, который она всегда испытывала, перемещаясь с помощью фамильной разработки, и спустя секунду их выбросила прямо на платформу Магловской части вокзала. Правда, Лена не удержала стабильность перехода, а потому из пустоты они не появились ровно, а буквально выпали. Сундуки с колесиками, которые держали Орлов и Гарри, упали на перрон и едва не раскрылись, с контейнера, принадлежащего мальчику, даже слетел, переломив хлипкую дужку, навесной замочек, но, слава богам, крышка была тяжелая и от удара не открылась. «Ничего, ничего, для первого группового перемещения, неплохо», — заметил ведун, приводя замок в порядок. «Совсем даже неплохо, но над стабильностью нужно поработать, всегда есть над чем поработать». Согласно кивнула Лена. Они подошли к барьеру, и тут их ждала неприятность. Ведун пропустил вперед Гарри, но тот внезапно не смог пройти сквозь стену, хорошо хоть он шел медленным шагом, а не бежал, как в прошлом году. Удивленный Орлов помог парню дочери подняться на ноги и осмотрелся. Нет, стена была именно та, что нужно, его дочь не ошиблась с точкой выхода. Времени до отправления поезда было еще много. Ведун попробовал пройти туда-сюда. У него получилось, равно как получилось и у Лены. При попытке же Гарри, врата на магическую часть вокзала словно запирались намертво. Минут 10 они проторчали у стены, пару раз пропуская других волшебников. Наконец, Орлов сдался. «Ну раз так, мы пойдем другой дорогой», — прорычал он, «той, для которой нет непроходимых преград». Еще один скачок сквозь пустоту, и они уже стоят на платформе номер 9¾. Кто бы ни пытался заблокировать Гарри проход, он точно не мог знать, что у семейства Орловых есть способы обходить даже противотрансгестные барьеры, что и говорить про обычные запирающие чары. Паровоз Хогвартс-экспресс уже вовсю пускал клубы дыма, готовясь к отправлению. Чумазый машинист возился за своим местом, проводя последние приготовления. Орлов быстро помог Гарри и Лене загрузить сундуки и, успев бегло попрощаться, проводил тронувшийся состав взглядом. Дети отправились в школу, а ему еще предстоит немного поторчать на вокзале, проверяя следы магии на воротах. Ему очень хотелось знать, кто такой умный пытался не позволить Гарри попасть в замок. Невилла, Гермиону и Дафну парочка нашла в четвертом вагоне. Те предвидели, что друзья будут их искать, а потому застолбили для них два места. После коротких разговоров на тему «Как я провел лето», Гермиона напомнила дочери ведуна об обещании показать темное обличие. Лена подошла к двери купе, плотно ее закрыла и завесила стекло на двери шторкой. Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь, помимо друзей, видел ее облик. Обращение произошло быстро и почти совершенно безболезненно. Демонический образ был проявлением воли, а не ярости. Дафна и Невилла невольно вскрикнули, когда она обратилась, но все же быстро отошли от первого шока. Гермиона же, которая читала с Гарри и Леной учебники по демонам, лишь завистливо вздохнула и присвистнула. Темный облик Орловой был совершенным, в нем не было изъянов. К демонице хотелось прижаться. С одной стороны, от ощущения могущества и защищенности, а с другой, от желания к странной потусторонней близости, от которого у Гермионы возникло странное чувство в груди. Гарри, который к Лене и без того испытывал невероятные чувства, и вовсе невольно сглотнул, облик его избранницы завлекал невероятно. Покрасовавшись перед друзьями около пары минут, ученица вернула себе прежнее обличие и, одернув штору на двери, уселась на свое место, положив голову Гарри на плечо, а тот приобнял ее. Спустя еще минут пять в дверь постучали. Лена подняла взгляд и увидела Полумну Лавгуд, уже одетую в школьную форму. Необычность образа полувампирши заключался сейчас только в серьгах, выполненных в форме редисок. «К вам можно?» – спросила она, переминаясь в двери. «Почти все места заняты. Присаживайся». Согласились ребята. «Первый раз едешь в Хогвартс?» «Угу». Полумна уселась на последнее свободное место. «Привет, Гарри. Салют, Хелен. Ави, Малковианис». Отсалютовала ведунья, совершенно забыв, что кроме Гарри никто о слабокровности девочки не в курсе. Невилла и Дафна невольно отпрянули от первокурсницы. О безумных вампирах Камарильи ходило куда больше слухов, чем об остальных неживых. А о прозорливой гениальности, равно как и о могуществе Малковиан в плане управления разумом, и вовсе порой ходили страшные, но прекрасные легенды. Как Дамблдор решился взять на обучение представителя клана, был тот еще вопрос. Впрочем, он мог элементарно не знать о том, кто такой Лавгуд. Члены Камарильи были почти неотличимы от обычных людей, если не считать некоторых странностей, которые часто списывались на тараканов в голове. «Ты вампирша?» – удивленно спросил Невилл. «Полувампирша», – улыбнулась во все 32 первокурсница, заодно демонстрируя слегка удлиненные клыки. «К тому же, слабокровная. Не бойтесь, я кровь не пью, мне она для поддержания жизни не нужна. Фактически, я такая же, как и вы. Ну, разве что проживу подольше». Завязался разговор. Луна, как попросила называть себя девочка, пользовалась даром прозорливости совершенно не стесняясь. Она прекрасно знала всех по именам, могла навскидку описать, кто из них чем занимался на каникулах, поздравила ведунью с успешным обращением и первым групповым переходом через пустоту. Казалось, она знает все и обо всех. Гарри даже решился на эксперимент. Периодически туда-сюда по коридору сновали другие ученики, а потому мальчик, заметив пару знакомых, попросил Луну описать их. Девочка, одним взглядом оценив студентов, поведала все, что происходило с теми за последние два дня в мельчайших подробностях. Наконец, Гарри спросил, а у твоего прозрения и знания есть пределы? Наверное, нет. Луна поправила волосы. Но все зависит от того, сколь долго и сколь тесно я связана с человеком, общением или обществом. И еще, от связи между людьми. Например, про вас с Леной я могу уже сейчас рассказать куда больше, чем про остальных, ведь ваше единство столь велико, что его почти можно потрогать. «Как ты это делаешь?» – восторженно спросила Гермиона. «Это проклятие клана Малковиан, с которым я частично связана через папу». Первокурсница вытащила из сумки пачку печенья и предложила остальным. «Мы интуитивно чуем, ощущаем и узнаем обо всем все, порой даже то, чего люди сами о себе не знают. Но чем больше мы узнаем, тем сильнее становится наше собственное безумие. Редко кто в состоянии пережить в здравом уме больше 100 лет. Постепенно в этом огромном объеме знаний о других, мы начинаем терять себя. Ну, вы видели моего папу. А ведь есть и вампиры куда как более старые, чем он. Их безумие тоже куда как сильнее. В дверь купе постучали, за ней стояли Рон. «Привет, ребят», — радостно объявил Уизли. «Давайте все к нам в купе, а? Мама напекла всяких пирожков и запеканок, заморим червячка перед пиром. Извини, Рон, может быть чуть позже». «Эй, да чего вы?» — удивился рыжеволосый. «Пойдем, а?» Тут он повернулся к Луне. «О, привет, ты тоже новенькая, моя сестра как раз тоже поступает. Уверен, она попадет на Гриффиндор, как и все мы». «Ага, первый курс», — кивнула Луна, после того, как представилась. «Здорово, надеюсь, ты тоже попадешь к нам». Уизли подмигнул вампирше, совершенно не представляя, с кем сейчас общается. «Я не знаю», — честно развела руками девочка. «Все будет зависеть не от меня, правда ведь?» У Лены в голове вдруг созрел план. Она за последние два дня едва не поехала умом от переживаний по поводу того, какие планы у семейства Уизли на Гарри. А тут такой шанс все узнать через невероятно прозорливую девочку. Придумать, как попросить первокурсницу об одолжении, она не успела. Лавгут уловила ее мысли и едва заметно подмигнула дочери ведуна. «Знаешь, а я не против пирожков». Она поднялась с места и подошла к Рону. «Тем более, если домашних и в хорошей компании. Ребят, пойдемте, а?» Дочь ведуна выдохнула. «Скоро она все узнает. Гарри же, как она заметила, наоборот немного занервничал. Идите, мы вас сейчас догоним». Орлова полезла в сумку, всем видом демонстрируя, будто что-то там ищет и не может найти. Когда друзья покинули купе, она повернулась к Гарри, который тоже остался. «Что случилось, любимый? Твой папа предупредил меня в книжном, что меня могут пытаться приворожить к Джинни», — признался он. «Я переживаю, что что-то может пойти не так. Успокойся». Ведунья обняла его и поцеловала в ушко. «Никто не станет травить тебя любовным напитком, по крайней мере, при таком количестве народу, когда отравленный зельем пирожок может запросто съесть кто-то совершенно не тот. Просто не бери ничего именно из рук Джинни и наслаждайся. Даже если что-то и случится, я найду способ тебя отвязать и обещаю тебе не дуться за то, что ты резко и внезапно начнешь проявлять эмоции в отношении Уизли. Я тогда просто зашибу их, ты меня знаешь. Но не тебя, ты ведь не будешь виноват в том, что сделаешь под действием зелья». В купе, в котором расположилось семейство Уизли, царил хаос и кавардак. Купе элементарно не было рассчитано на 8 человек. Рон с сестрой ехали вдвоем, близнецы сбежали от младших к своим приятелям, а потому, дабы разместиться всем, кое-кому приходилось сидеть на коленях у других. Дафна уселась на Невилла, Лена, заметив поползновение Джинни в сторону Гарри, мигом заняла место на коленях у последнего, за что тут же удостоилась от младшей Уизли полного ненависти взгляда. Пирожки, приготовленные миссис Уизли, оказались действительно вкусными. Под горячую еду пошел разговор о будущей учебе. Лена с большим, почти садистским удовольствием увидела, что Полумна плотно так зацепилась языками с Джинни. Если Уизли думали, что через общение с друзьями они получат доступ к Гарри, то их ожидал теперь маленький облом в виде пепельноволосой полувампирши, которая быстро сдружилась и с ними, и с Уизли. А если она попадет еще и не на Слизерин, то уровень доверия и дружелюбности к ней со стороны рыжеволосых вообще взлетит до небес. За разговорами не заметили, как постепенно опустилась темнота и поезд начал сбавлять ход. Переодевались в форму в попыхах и едва успели выскочить из поезда и занять места в последних двух каретах: Гарри, Лена, Гермиона и Полумна в одной, остальные в другой. Кареты эти ехали, казалось, сами по себе. Луна, впрочем, так не считала. «Вы что, не видите их?» — уточнила она. «Да быть не может. Гарри, ну ты же точно видел смерть. Не может быть, чтобы ты не мог увидеть Фистрелов». Гарри преисполнился удивления. Конечно, он видел смерть родителей, только, наверное, не осознал ее тогда. Тем не менее, ему стало страшно любопытно увидеть летающих коней, и в его арсенале был прием, который позволял узреть невидимое человеческому глазу. Взор душ засиял на его глазах изумрудным пламенем. Перед глазами у Гарри предстал громадный вороный крылатый конь, больше похожий на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей. Морда Фистрела напоминала драконью, большие широко открытые белые глаза без зрачков пылали таким же взглядом душ, которым смотрел на него мальчик. Огромные крылья Фистрела, мощные, кожистые и перепончатые, чем-то походили на те, которыми обзавелась Лена после обращения. «Красавец!» — признала Лена, которая также посмотрела на необычного зверя с помощью магии. «И как выхолен и вычищен!» Готова поспорить, Хагрид в них души не чает. Гарри согласно кивнул. В вопросе разведения и ухода за всевозможными опасными и не очень магическими существами у старого лесничего не было равных. Фестралы погнали кареты прямо ко входу в замок, где детей встретили деканы факультетов. Северус Снегг, их декан, осмотрел подопечных, после чего кое-как построил всю ватагу детей в возрасте от 12 до 17 лет в поры и повел всех в большой зал, где уже все было готово к грядущему пиру, столы расставлены как надо, золотые приборы начищены до блеска, развиваются флаги, горят десятки тысяч свечей и магических светильников, на потолке разведены чары, обращающие его узоры в живую картину идильного безоблачного звездного неба. Снегг рассадил своих подопечных, оставив около двух десятков мест для возможных будущих первокурсников, и ушел на свое место за преподавательским столом. Спустя минут 15, когда все расселись, МакГонагалл ушла за первокурсниками, а еще спустя некоторое время завела в зал стайку из примерно 30 детишек, будущих учеников четырех факультетов, и продемонстрировала им распределяющую шляпу. Лена невольно улыбнулась, вспомнив, что через старую шляпу говорит дух-хранитель замка, сэр Эрмин Хаертин, бывший слуга Годрика Гриффиндора, который и обратил его в хранителя. Распределение началось. Сэр Эрмин распределял детей примерно поровну между всеми факультетами. Больше всего ребят, впрочем, заинтересовало распределение двух человек. Один мальчик по имени Колин Криви, который даже к шляпе вышел с магическим фотоаппаратом и, услышав свой вердикт, Гриффиндор, с ярчайшей вспышкой сфотографировал стол учителей, прежде, чем присоединился к своим новым друзьям. Над полувампиршей, луной Лавгуд, старая шляпа думала очень долго, минут 7 прошло, прежде, чем кривляние головного убора прекратились и шляпа, издав странный хихикающий звук, объявила луне факультет Коктевран. Ребята уже отвернулись к тарелкам, когда последняя в списке Джинни Уизли надела старую шляпу основателя, Гриффиндор, объявила волшебная шляпа на весь зал. В большом зале раздались аплодисменты. В самом деле, по меньшей мере 8 поколений многочисленной родни Уизли учились в замке на факультете Гриффиндор. Распределение кого-то из Уизли на другой факультет казалось немыслимым. Дамблдор встал со своего трона, отчего мгновенно повисла тишина. Старого волшебника все очень уважали, ну или хотя бы просто считались с его могуществом, которое, по меркам магов Британии, казалось почти невероятным. Директор произнес краткую приветственную речь, после чего представил Локонса как нового преподавателя защиты от темных искусств. Когда праздничный ужин закончился, старосты развели всех по спальням. Джемма сопровождала первокурсников, Джереми, второй староста Слизерина, вел второкурсников, мало ли, вдруг кто за лето забыл маршрут. Остальные добирались своими силами. Когда они прибыли, Джереми объявил, что комнаты, закрепленные за учениками, остаются в их собственности, а первокурсники займут освободившиеся спальни ребят, которые выпустились в прошлом году, тем более, что в этот раз на Слизерин попало не слишком много народу. За остальными остались все те же комнаты. Девочки растянули жребий, кто первый в душ, после чего ведунья, которой выпала очередь номер один, растянулась на кровати, отгороженной балдахином, и поняла, насколько сильно она за лето привыкла спать больше не на подушке, а на груди у Гарри. Вспоминая ночи, проведенные с любимым за неспешными разговорами перед сном, его объятия и их первые, совсем еще детские, поцелуи, ведунья даже не заметила, в какой момент она заснула сладким, глубоким сном. На войне все средства хороши. На следующее утро, за завтраком, дети получили расписание. Лена оценивающе рассмотрела листочек, который вручил ей профессор Снегг. Травология, трансфигурация и защита от темных искусств. Дочь ведуна сделала глоток кофе. Не самый худший день. Заодно узнаем, какой из Локонса преподаватель. Впрочем, с Локонсом как преподавателем они познакомились несколько раньше, чем ожидали. Новый профессор буквально везде совал свой нос, в том числе и в дела других преподавателей. С блондинистым учителем они столкнулись у теплицы номер 3, в которой должны были проходить уроки травологии в этом семестре. Декан факультета Пуффендуй, профессор Стебль, закатив глаза, слушала увещевания Локонса о том, как правильно ухаживать за какими-то растениями и, видимо, всеми силами сдерживалась, чтобы не послать его прямым текстом. Кое-кто из детей удивился, что обычно вежливая и добрая Помона Стебль проводила Локонса сверлящим взглядом. Похоже, он успел подействовать ей на нервы. «Щенок холеный», — проворчала профессор, думая, что никто из детей не услышит. «Как будто я не помню, куда тебя в школе тентакула укусила. Учить он меня будет». В этом семестре перечень изучаемых растений был куда обширнее, чем в прошлом году. Они за первый курс прошли большую часть простых трав, а в этом году приступали к растениям магическим. На первый урок для второго курса декан Пуффендуя решила принести мандрагоры, невероятно полезное в зельях, но крайне опасное при уходе растение, способное убивать криком, если его выкопать из горшка. Отличился на уроке, разумеется, Невилл, который, казалось, разбирается в травах не хуже самого профессора. Он за несколько минут пересадил свою мандрагору и, с согласия профессора, пошел по другим ученикам, всем помогая и подсказывая, как сделать процесс быстрее. Пока остальные возились с заданием на урок, он достал из сумки достаточно толстую стопку листов пергамента, подошел к профессору Стебли и вручил ей, видимо, собственные записи. Профессор прочитала пару листков, расцвела в улыбке, и тут же наградила застенчивого Невилла 30 бонусными очками. Позже, когда дети всей компанией топали в замок, дабы принять душ и переодеться, тот признался, что ведет свое первое исследование, которое к пятому курсу хочет обратить в работу название экспертов травологии, что было аналогом звания кандидата наук в магловском образовании. Гарри только пожелал ему удачи. На трансфигурации ничего нового они не изучили. Профессор МакГонагалл решила, что для начала студентам неплохо было бы пару занятий вспомнить то, что они прошли, а заодно и хотела выяснить для себя, кто из детей сколько запомнил. Вступительный тест, который она раздала, был не сильно сложен, а оценка за него не влияла на аттестат. Он просто служил маячком для студентов, какие темы неплохо бы подтянуть. За обедом Лена подсела к полувампирше, полумне Лавгуд, и приготовилась внимательно ее слушать. Тем для разговора было две. Первая, как прошел урок у Локонса, на котором первокурсники уже побывали, и вторая, что наследница Малковиан узнала про Уизли с помощью своей прозорливости. Полумна сделала глоток гранатового сока, что в комплекте с ее почти незаметными клыками смотрелось как-то жутко, и начала рассказывать.